Так что не смятай масса. Мне абсолютно срать, что ты там, блядь, о себе возомнил. Хватит языком трепать, выходи на меня один на один. Выходи на меня один на один. Твоя уверенность сотрется в пыль. Даже если со столом придешь, как последний кретин, запомни, как дважды два, со мной надежный тыл. Выходи на меня. Выходи на меня. Свежие мозги, простые вещи тебе не по плечу. Лови от меня приглашение к врачу. Выходи на меня один на один. Твоя уверенность сотрется в пыль. Даже если со столом придешь, как последний кретин, запомни, как дважды два, со мной надежный тыл. А сейчас мой внутренний голос, как будто бы еле слышно. Работают инстинкты, мои пределы искренность. Не думал, что животное жестокость доставит столько удовольствия. Называют это злостью или моральным уродством. Мне похуй, выход один, я знаю точно, как с этим бороться. Все довольно просто, физическая расправа, связки выводка моего численным ростом.